Глава первая. Варя. Лёд в моём коктейле давно растаял, и болтовня подружек изрядно утомила. Накручивая локон на палец, обнимаю трубочку губами, делаю вид, что пью. Таймер в голове отсчитывает время. Свадьба назначена на лето, но нас пока не информировали о точной дате. Видимо, театральный взмах ладонями. «Держат интригу для простых смертных». «И что?» Аля, новенькая в нашей небольшой компании, округляет голубые глаза и перемещает взгляд со своей сестры на меня. «Помолвка была? И кольцо тоже?» Молча киваю, потому что речь идет обо мне и моей назначенной на лето свадьбе. «Покажешь?» Я не ношу его в бар. «Потому что ее кольцо стоит почти столько, сколько этот бар!» «Ого!» Тяжело вздохнув, я убираю волосы за плечо и отодвигаю бокал. «Вам больше поговорить не о чем!» «А твой жених?» — не унимается Аля. «Какой он? Красавец, наверное!» «Симпатичный, мы и видели!» — отвечает за меня Аришка, моя лучшая подруга. К тому же из очень хорошей семьи. «Очень», — подтверждает кивком Тина, двоюродная сестра Альки. «Считай, наша Гаврикова вытащила счастливый лотерейный билет». «Думаешь, мне просто повезло?» Осведомляюсь с доброй улыбкой. Он ехал по нашему городу на Ламборгини, увидел, как я иду по пешеходному переходу и влюбился без памяти. «Правда? Как его зовут?» — ахает наивная Аля. «Станислав», — отвечает за меня Арина. «Ударение на «и», на польский манер». Мое терпение трещит по швам, потому что Тина снова оседлала своего конька. Но не дает ей покоя моя свадьба. Не верит она в сказку про Золушку. Так и я не верю. На меня мое счастье с неба не упало. Я его у судьбы когтями выцарапала. Сообразив, что перегнула, Тинка тут включает заднюю, протягивает руку через стол и легонько, в своей дурацкой манере, пихает меня кулаком. «Ладно, Варь, не кипятись», — бурчит, шутливо хмурясь. «Завидую я, жаба душит». «Ты знаешь меня 5 лет, и знаешь, как я вытаскивала этот счастливый билетик». «Знаю, прости». «Девочки, ну правда, не ссорьтесь», — просит Арина. Только ничего не понимающая Аля продолжает хлопать длинными ресницами. Глянув на часы, я переворачиваю телефон экраном вверх и нахожу в контактах Денишко. «Лёш, привет. Я с подружками в баре, но так устала. Ты случайно мимо не будешь проезжать?» Погасив экран, принимаюсь ждать. Нога под столом отбивает чечётку. С терпением у меня всегда были проблемы. Ответ приходит через минуту. «Не получится. У меня только что тренировка закончилась, а после нее дела». «Конечно. Я знаю, во сколько у него заканчивается тренировка. А вот на дела после нее не рассчитывала. Жаль, придется ехать на такси с каким-нибудь Джабраилом». «Мне пора», — говорю девочкам. «Вызову такси». «А где же твой верный Паш?» — интересуется Тина. «Ну, не шокируй ты ребенка», — шикаю на нее, имея в виду ошарашенно глазеющую на меня Альку. В момент, когда я захожу в приложение, чтобы заказать для себя карету с шашечками, на экране всплывает сообщение от Лёши. «Скинь адрес. Буду через 20 минут». Укол удовлетворения в грудь растягивает мои губы в широкой улыбке. «Мой Паш приедет через 20 минут». «Это Лёха Денишко», — поясняет Тина своей сестре. «Друг ее двоюродного брата, который типа присматривает за ней». «Не типа, а действительно присматривает, поправляю я. «Ой, Варь, не лечи нас!» — смеется она. «Только не говори, что у него на тебя не стоит!» «Твою мать, Шишкина!» — рявкаю я. «Ты сегодня замолчишь или нет?» «Говорю же, завидую я!» — отвечает со смехом. «Мне б твоего пажа на денёк!» «Хочешь, я скажу ему, что он тебе нравится?» «Скажи, скажи, Варька, а?» Резко перестав смеяться, она падает грудью на стол. «Нет, Варя, без шуток. Может, познакомишь поближе?» «Хорошо, я подумаю. От этой перспективы даже под ребрами засвербело». «Почему бы и нет, правда? Тинка хоть и дурная, но девчонка хорошая». Лёша приезжает через 25 минут. «Выходи», — прилетает от него. И я поднимаюсь на ноги. «Всем пока». Подруги тоже начинают собираться и гуськом тянутся за мной к выходу. Подозреваю, для того, чтобы еще раз поглазеть на денежко. «Где он?» — тихо спрашивает Арина, повиснув на моем плече. Быстро отыскиваю глазами старую японку и, встряхнув волосами, поправляю ремешок сумки. «Вон его Марк», — говорит Тина, глядя со мной в одну сторону. «Что, даже не выйдет, чтобы открыть тебе дверь?» «Как это?» — тихо шепчет Аля. «Жених Варя?» «Нет, поклонник ее. «Ты достала?» Награждаю разъяренным взглядом и, быстро клюнув в щеки каждую из них, бегу к машине. Открываю переднюю пассажирскую дверь и плюхаюсь в велюровое кресло. Обожаю эту старенькую ракету, и хозяина ее тоже люблю. Как друга и брата, разумеется. «Привет». «Пристегнись». Делаю, как велит Денишко, и поворачиваюсь к нему всем корпусом. «Как тренировка?» «Как обычно». Его волосы все еще влажные после душа и пахнут мужским шампунем. Под расстегнутой олимпийкой поблескивает серебряная цепочка. «Когда следующий бой?» «Через пару недель. Прийти хочешь?» спрашивает, мягко трогая машину с места. «Я знаю, на что способна эта красавица, и млею от звука еле слышно урчащего мотора». «Нет, ни за что на свете», — мотаю головой. «Ты знаешь, как я к этому отношусь. После одного из последних боев Лёхе пришлось штопать бровь». Он не отвечает. Вытащив звонящий телефон из кармана, сбрасывает вызов от какой-то Ляли. «Кстати, Лёш», — вспоминаю тут же, — «помнишь мою подружку Тину?» «Нет». «Ну как? Я же вас знакомила!» — восклицаю сделанным возмущением. На самом деле испытывая эгоистичное удовлетворение от того, что это знакомство не отложилось в его памяти. «Я должен помнить всех твоих подружек, Варя. Зачем мне это?» «Просто ты ей нравишься? Она хотела бы познакомиться поближе? Что скажешь? Дать ей твой номер?» «Завязывай». Откинувшись на спинку кресла, надуваю губы. Сердце в груди стучит часто-часто, как обычно это бывает, когда получается задеть его. «Я вообще-то о тебе думаю. У тебя даже девушки нет». «Не надо обо мне думать. Я сам решу, с кем мне трахаться».